Так, поехали. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем нашу работу. И если вы помните, в предыдущих встречах мы наметили цикл наших бесед, программ, которые связаны прежде всего с самообразованием, с саморазвитием уже взрослых людей. Мы очень много в течение этих лет говорили о программах, о методиках, о направлениях, о важности самых, так сказать, животрепещущих, так сказать, тем, связанных с воспитанием и образованием детей. Вот. И эта работа никуда не девалась, она продолжается, и накапливаем материалы, и организовываем разного рода встречи, организовываем родительские комитеты, ну, то есть работа продолжается. Вот. И в прошлый раз, неделю назад, мы начали с вами новый цикл передач, связанных, прежде всего, с саморазвитием взрослых. Вот. И наша первая передача, она была посвящена теме, которая называется «Что такое человек и его развитие?». А сегодня мы поговорим на тему сознания и психология. Вот. Я постараюсь изложить материал, вот, а потом уже, так сказать, заслушаем ваши вопросы, уточнения и какие-то, так сказать, добавления, разные грани этого, как бы, этой темы. Вот. И с чего бы хотелось, друзья, начинать? Смотрите, я бы не хотел, чтобы мы, как бы, тут играли в роль каких-то, так сказать, ученых, да, которые занимаются только определениями. Сразу скажу, что то, о чем я буду рассказывать, это прежде всего опыты моей жизни. И самое удивительное в том, друзья, что действительно, как говорят мудрецы, которые уделяли время самоисследованию, саморазвитию, самопониманию себя, природы, своего места в ней, они все однозначно говорят о том, что 1 грамм вашего опыта неизмеримо больше, чем все библиотеки мира вместе взятые. Особенно опыта, который осознали. Вот. И я постараюсь с вами поделиться тем опытом, который есть у меня. В том числе и касательно этой темы. Сознание и психология. Вот смотрите, немножко, как бы, проведем своего рода такое исследование, что же такое сознание. Есть куча разного рода определений, что такое сознание. Но если совсем проще говорить, да, то есть сознание – это своего рода поле, экран, на котором отражается наше восприятие. А вот где находится этот экран, какие уровни он имеет в себе, да, какого объема, так сказать, какие объемы он в себя включает, само это сознание, вот это уже очень-очень интересный вопрос. Вот. И сегодня психология, которая, ну, начала получать такое достаточно бурное развитие с конца 19 века, вот, она сегодня тоже дает некоторого рода определения, которые, ну, вроде бы как отражают то, что называется сознанием. Ну, то есть сознание, которое вот мы, ну, как бы, в трезвом уме и в доброй памяти воспринимаем жизнь. Ну, какие-то там восприятия там, зрительные, вот эти все ощущения чувственные, которые связаны с инструментами нашего тела, они точно так же воспринимаются нашим сознанием, которое, ну, я для себя определил как бытовое сознание. Да? Но удивительно то, что исследования такого рода, они еще и показали следующее, что, оказывается, сознание имеет много уровней. И на каждом из этих уровней воспринимается и находится тот объем, ну, как бы я сказал бы, воспринимаемой информации, каких-то явлений, событий, обстоятельств, которые так или иначе способны достучаться до сознательного восприятия человека. Вот. Ну, допустим, есть такие удивительные вещи, когда, допустим, мать чувствует проблему со своим ребенком, который находится очень далеко на расстоянии, и как бы в зрительном ее восприятии, тем более вот в обычном таком слуховом и так далее, восприятие рядом не находится. Но она чувствует, что с ним что-то происходит. Вот на каком уровне сознания, а раз мы договорились, что сознание – это то, как бы, ну, экран, который воспринимает обстоятельства, события. Вот. Тоже вопрос серьезный. Где это находится? Замечено, к примеру, о том, что если очень много людей думает одно и то же, да, то эта информация, суть этих мыслей, она как бы тоже становится доступной многим людям. Вот. Есть очень много вещей, которые, допустим, связаны с нашей собственной жизнью. Да? Ну, предположим, какой-то был опыт в детстве, да, когда мы, допустим, спотыкнулись и напоролись на что-то острое. Да? Вот этот опыт пережитый, как боль, как проблема, они остаются в нашей памяти и как бы постоянно присутствуют как возможность сравнения, возможность ориентации в жизни, чтобы на подобного рода обстоятельства не попадать, не натыкаться и, как следствие, не иметь этих проблем. Вот эти вещи тоже находятся в нашем сознании большом. Да? И вот исходя из исследований вот этих разных граней сознания, было определено, что есть сознание, ну как я его для себя называю, бытовое, вот, которое мы воспринимаем эту жизнь, находясь как бы в явной памяти, да, которая вот нас окружает в обычных житейских обстоятельствах. Есть так называемое бессознательное или подсознательное, да, которое находится вот, ниже нашей памяти, но оно содержит в себе весь объем возможностей связи с другими родами информации, сознания. Содержит, так сказать, объем и нашу возможность этой связи с нашим пережитым опытом, с программами, которые мы наработали, со всеми теми установками, связанными с нашими мировоззренческими, сказать, убеждениями, там, тренировками, симпатичными для нас какими-то там ценностями и так далее, и так далее. Вот это все находится на уровне подсознания, так называемое. Есть то, что вот я описывал, так называемое коллективное, бессознательное. Да? Есть очень много точно так же исследований, что, ну, как говорится, что если много людей начинают какие-то выражать особое, так сказать, стремление или вместе как бы разделять какие-то особые высокие ценности, да, ну, как мы называем для себя духовно-нравственные ценности и так далее, то они каким-то, так сказать, удивительным способом для людей восприимчивых становятся доступными. И они точно так же готовы прикасаться к формулировкам, к аргументации, к знаниям, выражающим вот эту суть этих ценностей, и выражать это самым разным способом. Почему многие часто и говорят о том, что все давно уже сказано, да, и очень трудно что-то выразить новое. Почему? Потому что суть того, что мы часто как люди пытаемся выразить, она одна и та же. А слова могут быть где-то повторяться, где-то, как говорится, быть похожими друг на друга. Но это вот то, что происходит между нами. То есть вот этих уровней сознания, их действительно достаточно много. Ну, то есть мы определили сознание обычное восприятие, да, подсознание, потом есть коллективное бессознательное, коллективное так называемое восприятие, коллективное сверхсознательное и есть так называемое сверхя. Вот с этим сверхя уже интересно. Как мы говорили с вами, друзья, на прошлой встрече о том, что сегодня ученые физики, особенно физики, связанные с квантовой физикой, так называемой, они совершенно отчетливо. Если раньше это было вызывало какое-то непонятное удивление, то сегодня достаточно много исследований, которые уже более определенно об этих вещах говорят, более аргументированно, и уже это вводят как инструмент научного, так сказать, понятия, определений там и так далее. Вот. В чем это выражается? Вот, когда физики впервые обнаружили, что присутствие наблюдателя в качестве экспериментатора серьезным образом влияет на результат эксперимента. И для них это было как-то странно. Как это так? Вот есть, ну, как бы незыблемые законы физики, а почему-то они не срабатывают и ведут себя как-то неправильно, неадекватно с точки зрения их ожиданий в те времена. А оказывается, это сильно влияет. И вот сегодня все больше и больше людей, особенно ученые на грани вот этих наук, они сталкиваются с таким ощущением, которое, ну, условно можно назвать состояние наблюдателя. Вот. Мы с вами приводили в прошлый раз, я приводил пример из нашего опыта, опыта работы нашей школы, которая в этом году уже 30 лет. И вот опыт исследования, именно личный опыт исследования, когда мы погружаемся в себя и начинаем искать того, ну, кто кто это все, так сказать, наблюдает, откуда берутся мысли, кто их понимает, кто тот, кто обнаружит это все. Ну, к примеру, казалось бы, мы воспринимаем то, что считаем у себя как бы мыслями в голове, да, но совсем недавно было определено и вычислено, что, оказывается, мысли появляются от 30 секунд до нескольких минут раньше, чем мы их осознаем якобы у себя в голове или в этом самом сознании. Вопрос. Вот мы у себя проводили такой удивительный эксперимент на школе, когда пытались, ну, допустим, была такая поставленная задача, да, вот я хочу поднять руку и вот обнаружить, где тот время, начало и именно кто тот, кто дает команду на поднятие руки. Это было просто невероятно интересно, когда люди, погружаясь в самоисследование, самонаблюдение, не через мозг, как мы привыкли, а вот нас в школе учили, а вот я там читал в учебниках, а вот там какой-то авторитетный психолог сказал то-то, то-то, то-то. Личный опыт, личное исследование. И обнаружилось, что, оказывается, тот я, который я привык самого себя позиционировать, как я вот это тело и набор каких-то там функций, заметных функций в голове, мы привыкли считать себя вот этим я, да, оказывается, это нет. Что-то гораздо более глубокое, которое находится не в этом привычном объеме, а где-то еще. Понимаете, вот это открытие, это удивление, оно вообще, ну, переворачивает все наше, так сказать, понимание себя как такового. И вот опыт этого исследования, как мы в прошлый раз говорили, он показывает, что вот это вот так называемое сверх-я, или вот для меня это, ну, условно, чтобы просто понимать, то есть то, что воспринимает. То есть этот экран – это зеркало восприятия всего, что в этом безразмерном, безграничном пространстве находится. Вот это я все называю сознанием, сверхсознанием, которое на опыте и моего исследования, и всех тех друзей, которые со мной занимались, показывает, что вот это вот удивительное свойство сознания, давайте остановимся на этом слове, вот, оно и находится, как ни странно, в отдельной точке, ну, я называю это в каждом атоме, да, и то же самое, но находится одновременно во всем безграничном существовании до самой дальней закоулка всех-всех-всех вселенных и чего-то то, что откуда эти вселенные формируются. Вот это вот сознание пронизывает собой все. Оно удивительным образом обладает, само сознание обладает потрясающей мудростью, потрясающими свойствами творческого отношения вот, ко всему этому пространству. Вот. И это полнота жизненности, которая в этом пространстве, в этом сознании, и в пространстве находится, и в сознании там большом отражается, да, оно еще, ну, необычайным образом отражает такую полноту жизни, которой ни в каких, так сказать, научных, так сказать, библиотеках не встретишь, ни объяснениях. Это все просто на опыте самоисследования, это все до такой степени отчетливо, понятно и ясно воспринимается и отражается, что просто диву даешься. И вот когда начинаешь привыкать к присутствию вот этого вот сознания, которое удивительным образом наблюдает, ну, как такового наблюдателя нету, ну, в нашем привычном восприятии, ну, как объект, который смотрит, там, какой-то глаз, там, еще что-то такое. Когда начинаешь это исследовать, ты понимаешь, что каждая точка пространства является этим наблюдением. Наблюдателя как такового, как объекта нету, а вот сам процесс наблюдения, да, он есть. И вот, вот это удивительное для нашего привычного, так сказать, восприятия, кажется, какая-то надуманная абстракция, но на самом деле это так и происходит. И вот этот наблюдатель, или вернее сказать, сам факт наблюдения, он пронизывает собой все. И именно вот это состояние, оно как раз и начинает творить в этом безграничном пространстве, используя его потенциал, творить информацию, которая становится потом, так сказать, ну, сигналом для организации энергии определенным способом, и уже вот эта вновь организованная энергия становится явлениями, объектами, там, реальностью то ли материальной, то ли еще какой-то, другого рода и так далее, и так далее. И это процесс бесконечно постоянный. Это просто удивительное обнаружение, удивительное, потрясающее самооткрытие, которому не перестаешь удивляться, и оно готовит наше восприятие к таким неожиданным состояниям, таким неожиданным выводам и так далее, и так далее. Вот. Вот я только так немножко коснулся природы сознания, которую вот для себя определил так, и когда мы с многими людьми вот, пытаемся исследовать и как бы, ну, как бы описывая эту суть исследований, мы приходим к тому, что, ну, наверное, можно с этими словами согласиться, и они в какой-то степени именно отражают наш опыт. Вот. То есть сознание, вот это вот большое сверхсознание, можно назвать сверхя там или еще абсолют, или названий очень много, а суть, по сути дела, остается та же. Но она настолько полна, безгранична и не поддается никаким определениям, потому что она больше всего этого, что очень трудно говорить обо всем этом. А пережить и понять, что вы переживаете именно это возможно. Вот. А теперь перейдем немножко к тому, что мы называем, так сказать, психологией. Здесь бы хотелось бы, чтобы, друзья, мы были немножко внимательны и позволили себе, опять же, исследование. Не просто услышать слова и сопоставить с какими-то известными вам, да, а позволить себе провести это исследование и убедиться, как в вашем восприятии все эти вещи открываются. И это становится вами обнаруженной и понятой природой нашего же, так сказать, естества. Но если говорить о слове психология, это наука о душе. Вот. Но, как вы знаете, очень много сегодня психологов всех мастей. Был вот у меня такой удивительный случай, я когда учился еще на театрального режиссера, просто для того, чтобы понять, как можно использовать инструменты, чтобы у людей больше, так сказать, откликнули чувства, восприятие и так далее. Только для этой цели я ходил на эту, так сказать, профессию изучать ее. И когда подписывал справку вот эту, под формой 286, вот, медицинскую справку, там один из подписантов, это вот врач, психолог, психотерапевт. Ну, у нас в городе есть больница, где он, так сказать, практиковал, психушка, да, и я пришел к нему в кабинет, а это была такая взрослая пожилая женщина, вот, ну, что-то так, слово за слово, разговорились, я рассказал о нашей школе, что есть такая, вот, она слушала, говорит: Александр Федорович, а возьмите моих пациентов себе на лечение, я не помню, кто из нас психотерапевт, я или вы. Ну, то есть, понимаете, получается, что очень часто они в своей, так сказать, системе занятости, вот этой какой-то обусловленности, они часто не позволяют себе открывать, ну, еще какие-то другие вещи, другие грани. Я вот помню тоже, так сказать, помогал человеку обучаться психологии, когда мы написали контрольную работу, основанную на опыте нашей школы, для них это вообще было непонятно, о чем идет речь. Вот. Удивительно, конечно, вроде бы психологи. Но сейчас речь не об этом. Для меня вот наука о душе, она очень важна, но с точки зрения чего? Когда речь идет о душе, вот мой опыт исследования показывает, что душа – это своего рода, ну, агент вот этой безграничности, да, своего рода диспетчер-коммутатор, который, так сказать, объединяет все возможности вот этого существования и организовывает наш опыт здесь, в этой жизни, на который мы соглашаемся, чтобы развиваться и идти дальше. И для меня душа – это как раз вот этот диспетчер, устроитель, организатор. Как я столкнулся на своем опыте вот между жизнями, да, как раз вот и душа, анализируя, так сказать, вместе с этим большим сознанием, анализируя опыт прошедших жизней, определяет, что недоработано, что обязательно важно, так сказать, совершенствовать, доработать с помощью опыта земного, который гораздо более эффективный, чем вот этот легкий, так называемый, воздушный, да, эфирный, вот. И здесь это уроки происходят гораздо быстрее на контрасте жесткости переживания, они как бы становятся более доступны нашему и сознанию, и восприятию. Вот это мы и ценим земной опыт. Как показывает практика, для переживания этого опыта, там, как говорится, в тонком мире, такие очевидия стоят, что ой-ой-ой. То есть мы с вами еще счастливые люди, что попали сюда. Вот. И что в итоге получается? Смотрите, мы уже, так сказать, переходим немножко к тому, каким образом, вот, учитывая наше сознание, его разные уровни, его объемы, которые мы позволяем себе воспринимать, осознавать, организовывать свое внимание к этим объемам, и каким образом это как бы соединяется с тем, что сегодня называется психология. То есть если очень коротко давать наше простое определение психологии, не как просто наука о душе, вот смотрите, каждый из нас, рождаясь в этой жизни, проходит определенный опыт, да? Опыт переживаний, чувствований, опыт каких-то обстоятельств, встреч, там, примеров, связанных с, допустим, особенно, ну, самые яркие примеры, и причем которые действуют даже на всю жизнь. Это модели поведения наших близких, и особенно в лице. Меня сейчас слышно, братцы? Ау. Слышно, слышно. А то мелькает, что там хорошо. Вот. И вот это наработанное, так сказать, восприятие, реакции, оценки, которые мы для себя, так сказать, так или иначе формулируем, определение, описание, что значит, программы, которые формируют наши реакции на жизнь, на обстоятельства, на людей, на наши способность воспринимать мир и так далее, и так далее. Вот эта вся сумма вот этих вот действий, привычек, программ и наработанных реакций и становится вот той, так сказать, условно говоря, мотивирующей части нашей психологии, то есть с помощью чего мы начинаем участвовать в жизни в форме своих реакций, планов, оценок, там, своих действий, своих, так сказать, будущих событий, отношение к себе, к людям, к жизням, к обстоятельствам. То есть вот это все содержание, оно является вот этой, ну как бы, айсбергом нашей психологии, откуда мы достаем все вот эти вот наши, так сказать, наработки, и с помощью них какие-то у нас сильно натренированы, которые, какие-то слабы, некоторые мы в растерянности не знаем, что выбрать и так далее, и так далее. Но все это присутствует в нашей жизни, и все это так или иначе влияет на нас. То есть вот сумма всех этих факторов является мотивирующей частью на все наши поступки, действия, реакции, восприятие, ну и так далее. Вот. Вот это все и составляет объем психологии. Но я стараюсь не усложнять эти вещи, друзья, просто как бы вот немножко, ну, так укрупненно. И что же в итоге получается? Ну, здесь я уже как бы буду приводить некоторые примеры, да. Вот, к примеру, была у меня одна женщина, которая жила в семье, где была очень авторитарная мама, да. А мама у нее работала там большим, так сказать, главным бухгалтером на большом предприятии, да. Папа тоже там условно большим начальником был, вот. Но вот эта игра в обслуживание, так сказать, ведущей роли мамы, она откладывала, так сказать, определенный отпечаток на вообще все отношения в семье. И этот ребенок, она постоянно, это младшая сестренка, их там две девочки было, она постоянно вот это все наблюдала. И часто сталкивалась, что ей не хватает родительского внимания, и все время как бы, ну, а ребенку внимания много никогда не бывает. Ей надо все, что вокруг возможно, особенно внимание взрослых, тех, кто рядом, да, вот, потому что с помощью внимания, а это же энергия своего рода, а если еще и внимание любящих родителей, так это вообще праздник, вот. И ей его не хватало. И был в ее жизни случай, когда ей было 6 лет, она болела там какой-то то ли ангина, то ли что-то такое было, да, и родители подходили к ней к кровати, папа садился рядом с ней на кровать, начинал с ней разговаривать, гладить ее там, ну и так далее, и так далее. И вот ребенок, переживая вот этот, в этом возрасте такой стресс и замешательство, ее не любят, ее не ценят, ее не обращают внимания, мало внимания ей уделяют. А вот когда она заболела, вот это все стало, так сказать, ей доступно. И понимаете, вот дети, они ж, ну, не обучаются, так сказать, вот этой логической взаимосвязи и вариантам того, как можно решать эти вопросы, да? Они сразу делают очень такие, ну, я бы сказал, очень мощные эмоционально-чувственные выводы. О, чтобы получать внимание папы, допустим, или взрослый, да, надо постоянно болеть. Вот. И вот ей уже сегодня за 40 этой барышни, да, ну, или где-то 35-40, где-то так. Вот. И вот ей, чтобы, ну, как бы на себя обратить внимание, она включает вот эту, как бы, программу памяти, вот эту детскую какую-то, ну, своего рода клятву. Чтобы получить внимание, надо касаться все время больной. Вот она начинает жаловаться на проблемы, на здоровье, на какой-то там еще какие-то вещи. Ну, в общем, все, вот развалюха и больше никак. Ну, и люди из сострадания, естественно, откликаются на это, начинают ей уделять внимание. И вот таким образом она в фаворе. Вот это все сидит там. Сидит в подсознании, как программа, отношение к определенным обстоятельствам, или как подать самого себя, или как управлять ситуациями, управлять людьми, как относиться там, к взрослым, там, к папе, к маме, к мужчинам, к женщинам, ну и так далее. Это часто такие вещи, которые случаются с нами. И это все сидит вот в этом самом нашем подсознании. Но, братцы, я хочу немножко пригласить вас еще дальше. Понимаете, вот описание вот этих обстоятельств, событий, оно, ну, кажется нам, ну, это ж не про меня, со мной же было по-другому, или я там что-то думаю об этом не так. Мы очень часто не даем себе опыта досконально исследовать все взаимосвязи вот этих вот процессов. И я бы хотел сегодня поделиться с вами вот чем. Вот смотрите, я обнаружил такую удивительную цепочку. Вот некоторые, ну, как бы знатоки говорят о том, что вот чувства наши управляют эмоциями. Понимаете? Вот люди, когда так говорят, они просто, ну, не опираются на свой опыт, а просто повторяют чьи-то чужие фразы. И рассмотрите, что получается. Вот есть какие-то обстоятельства, да? Вот говорит мне какой-то человек о том, что Вася, ты дурачок, да, предположим. Вот. Я, как человек со своим восприятием, столкнулся с ситуацией, которую ощутил. То есть я услышал определение слова о том, что я дурачок. Да? Вот. Что начинает обычный человек в этом случае начинает делать? Так, вот эта фраза, я дурачок, да, что она для меня значит? Понимаете, если я останавливаюсь на выборе того, что я дурак, вот, то тогда кто я по отношению к этому выбору? Или, допустим, я могу выбрать, что я не дурачок, потому что человек не знает меня, он ошибся. Или у человека какие-то проблемы с личностью, он сейчас раздражен, и вот в этих своих обстоятельствах, когда он сам с собой не справляется, он таким образом просто вот среагировал на человека так. И вариантов может быть целая куча. Вот какую я из них выбрал? Ну, предположим, я выбрал, что я дурачок, да? Вот. Теперь, вернее, я выбрал, что эти обстоятельства называют меня дураком. Теперь я выбираю самого себя. Кто я по отношению к этому? Вот. То есть, что получается? Если я действительно я выбираю, что я дурачок, и в то же самое время моя какая-то личность говорит, да нет, я не хочу быть дурачком. Понимаете? То есть я выбираю себя как человека, который не согласен с этим определением, и теперь надо что-то делать. Следующий этап, третий этап, это наш выбор того, каким образом на эту ситуацию среагировать, как откликнуться, каким способом, да? То есть я решаю, допустим, это форма протеста будет, да? А потом каким способом? То ли в лоб заехать, то ли там словами протестовать, то ли уйти от этого, так сказать, от этого обстоятельства. То есть идет выбор. А потом я уже включаю само действие вот этого выбора. И смотрите, получается, восприятие ситуации, определение ее значения, да, что она значит для меня, так как я для себя приду. Потом выбор самого себя по отношению к тому, как я описал и определил ситуацию. Дальше идет следующий момент. Выбор, как к этому отнестись, Потом идет выбор того, с помощью какого метода включить вот это вот отношение. И дальше идет само включение этого результата выбора. И вот только в конце этой цепочки мы получаем переживания. Чаще всего именно эмоциональные переживания. Вот. Я так долго ее рассказывал, но на самом деле, в силу того, что мы это тренируем с утра до вечера, вот, они у нас случаются, эти, так сказать, вся цепочка включается очень быстро, за доли секунды. Мы даже не успеваем ни проследить ее, ни отметить, ни уж тем более осознать. Потом, как правило, находим какие-то внутренние самооправдания, какого-то там виноватого, там, или людей, или обстоятельства, или еще что-то такое. Ну, это мы, как говорится, поднаторели в этом деле, включаем это очень-очень быстро. А теперь смотрите, друзья, что дальше происходит? Ведь слово «эмоции» в конце этой цепочки – это же не только слово, это целая гамма чувств и переживаний. А что здесь происходит на самом деле? И здесь мы, помните, мы в прошлый раз в нашей беседе говорили о том, что такое человеческое тело, как инструмент присутствия его на Земле. И вот оказывается, в теле, и уж тем более связанной с работой мозга, который мы считаем чуть ли не там главным инструментом своей жизни, происходят удивительные вещи. Вот по отношению к той цепочке, которую я описал, что происходит? Вот любые мои вот эти вот описания, определения, интерпретации, которые я только что описывал, это еще и деятельность моего мозга. Понимаете, сопоставить слова, так сказать, свести их в форму мысли, придать им смысл и значение, это все работа, связанная с деятельностью мозга. Для меня мозг, как мы говорили в прошлый раз, друзья, это самонастраивающая антенна по излучению, то, что мы называем мыслью, и по восприятию. То есть она в обе стороны работает. Но если бы только это, чтобы сформулировать мысли или какой-то набор мыслей, который для нас имеет смысл, ну, как бы в нашем сознании, в нашем голове, да, но для меня, понимаете, мысли – это как бы своего рода энергоинформационное пространство, да, а тот, кто использует это это пространство, он является, ну, условно говоря, мыслящим. Если он его использует правильно в соответствии с законами природы, о которых мы тоже говорили в прошлый раз, то это человек разумный. То есть он включает разум и использует пространство ума с правильным формированием всех мыслей. А теперь смотрите, к чему приводит. Ведь любая мысль, вот, или сочетание, или их очередность – это перенастраивание наших нейронных связей. Мы об этом тоже говорили. И что происходит дальше? Любая мысль, любой рисунок мысли или устойчивый набор мыслей формирует так называемые устойчивые нейронные связи. И именно определенный рисунок нейронных связей дает команду, вот там в центре мозга есть такая орган, называется гипоталамус, да, вот, и дает команду на выработку аминокислот, их там порядка 22, или пептиды их еще называют, да, вот, вот это вот сочетание, очередность, количество и время, так сказать, выброса вот этих аминокислот, оно и определяет ту самую метаболизм, химические реакции и энергетические состояния, которые начинают формироваться в нашем теле. И вот это результат деятельности мыслей, нейронных связей, гипоталамуса и выброс вот этой всей новой химии и приводит к тем самым эмоциям. Если вот представьте, что, допустим, моя соседка, баба Клава, меня там как-то так, не так что-то на меня сказала, или какую-то сплетню распустил. Я ж вот это, все это прокомментировал вот здесь, получил мощный всплеск, там, допустим, раздражений. А эмоции, их там 4 базовых эмоции, это вот страх, самая сильная эмоция, это гнев, раздражение, вот это все эти вот вещи связаны с таким поведением, печаль и радость. Ну, чувство счастья, любви, радость, кто как называет. Вот это 4 базовых эмоции. И вот я про эту бабу Клаву, да, выразился вот таким образом. И я это очень сильно пережил, мощно выкинул в тело всю вот эту химию. Она как наркота действует на все клетки моего тела. Вот. И получается, что если пару-тройку дней я так активно про эту бабу Клаву подумал, то у меня формируется так называемая эмоциональная зависимость. Чтобы поддерживать эту же самую химию тела, мне надо

Только они, подчеркиваю, не слова об этом, а только технологии, практики подключают вас к этому опыту, позволяют вам его исследовать как можно глубже, понять все его, так сказать, взаимосвязи и осознать, самое главное, осознать всю полноту этого опыта. А тогда вы хозяин жизни, тогда вы тот самый творец, который даже, так сказать, участвуя в каких-то сложных обстоятельствах со стороны у того большого сверхсознания, он их воспринимает как очередной, ну, урок, опыт, как игра, как представление. Они не вовлекают его со всей тяжести вот этих вот эмоций. Мы потом посмотрим техники, которые очень просто эти все вещи решают. Вот. Ну вот, как бы, сумма вот того, что я хотел, так сказать, в этой части нашего разговора сказать для вас, я, по сути дела, постарался так очень достаточно коротко все это донести, доложить. Конечно, об этом можно тома, так сказать, писать, монографии, там, диссертации, научных трудов, но все это в природе, в нашей жизни происходит регулярно вот таким образом. И кто мы для всего этого? Кого мы выбираем? Где наше место? Кто тот самый, кто все это наблюдает, выбирает и решает, как с этим быть? Вот это вопрос каждого отдельного человека, и выбор в эту сторону происходит каждую секунду, буквально каждую секунду. Вот, а теперь, друзья, я хотел бы услышать, если есть ваши вопросы по поводу того, что вот сейчас было изложено. Пожалуйста. Братцы, мы не стесняемся, потому что запись идет, и как будто бы мы это самое пропали без вести. Давайте ваши вопросы. Здравия всем, Федорович, скажу, Олег. Да, Олег, здравствуй. Вопрос. Вероятность переписывания в процессе жизни детских программ, вот которых установлено, какова? Вероятность есть 100%. Вот как раз я и забыл. Вот смотрите, если говорить о вопросе психологии, да, то вот опыт моей работы на школе, да, ну, мне уже 8-й десяток, и, так сказать, богатый жизненный опыт, особенно работы с людьми. Вот. И вот в итоге выработалось, ну, как бы два важных направления. С одной стороны, эффективность, с другой стороны, простых. То есть они позволяют быть вот тем осознающим, который видит с полноты всего взаимодействия опыта, который перед нашим, так сказать, сознанием разворачивается, да, и понимать, что здесь как. И тут же сразу же эти процессы трансформировать в то, что называется гармония жизни. А второе направление связано с чем? Что вот то, что я рассказывал сегодня о содержании нашей психологии, как она формируется в течение жизни. И эта вся, так сказать, мотивация наших поступков, реакций и так далее, происходит из этого подсознательного содержания. И вот как переписывать программы в подсознании, тоже есть потрясающий, очень удивительный, интересный опыт. Мы его будем обязательно рассматривать. Это есть. Достаточно простые, эффективные и так далее. Ну, буквально, если очень коротко, то вся психология утверждает, что если мы сознательно начинаем, так сказать, где-то 12-15 сеансов в течение месяца-полтора практиковать вот по трансформации, переубеждению самого себя, прошлого, который вырабатывал эти все привычки и шаблоны, вот, то за эти время, где-то месяц-полтора, как правило, да, вот, формируются новые привычки, новые программы и так далее. Это все возможно. И это мы будем обязательно рассматривать. Возможно. И результаты есть. Ну, я просто из своего опыта скажу, что вот у меня было где-то 3-4 случая, что я мог просто или погибнуть, или остаться инвалидом, или каким-то там, так сказать, психологическим уродом. Но именно вот работа с этими, так сказать, программами, когда ты делаешь их от А до Я, вот, всегда приносила к приводила к устойчивому результату. И все люди, с которыми приходилось работать, кто делал, кто работал, тот обязательно получал результат. Всегда. Так, кто еще там поднимал руку, пожалуйста? Да, давай, Олег. Да, Федорович, еще один вопросик. А есть ли какая-то, ну, такая, может быть, общая, обобщенная программа переписывания и эффективная, ну, так, общая какая-то, вот самая оптимальная, на твой взгляд? Есть, есть такая программа. Ну, я ее называю «Семь ступеней творения себя», где закладывается такой фундамент и работы и со своим прошлым, и формирование вот этого, так сказать, устойчивого внутреннего стержня, который по-новому становится, ну, как бы внутренним дирижером, хозяином вашей жизни, как присутствие, через которое вы все оцениваете и понимаете по-другому. Есть и такая, и мы ее тоже рассмотрим. Есть, есть. Если, Олег, ты хочешь, я могу тебе ее в электронном виде тоже выслать. Ну, как бы это одна из частей. Был бы благодарен. Хорошо. Еще у кого, друзья, есть вопросы? Пожалуйста. Или, может быть, кто-то хочет дополнить. Да, Олег, еще раз давай. Да я случайно поднял, но просто, на мой взгляд, я скажу по себе одну вещь, не в плане обсуждения каких-то там дополнительных программ, но самое основное, на мой взгляд, по моему опыту, это когда ты находишься здесь и сейчас, и ты когда действуешь осознанно, в любом деле, там, посуду моешь, пол подметаешь, на войну идешь и так далее. Ну, вот в двух словах. Это, да, на мой взгляд. И я так понимаю, что эта программа где-то должна биться с тем, что мне было обещано выслать. Да, Олег, ты абсолютно прав, ты достаточно коротко, лаконично все изложил, но я бы хотел, друзья, вот в той части, где мы будем изучать именно практики, да, вот, показать вам на примере, как это работает. Потрясающие простые вещи, буквально там за несколько секунд такие сложности меняют в человеке, что просто диву даешься. Не надо ни таблеток, ни на стенку лезть, ни с кем не драться, никого не обвинять. Прямо на ваших глазах все решается. Понимаете, это очень интересные вещи. Так, Федор, ты руку поднял, давай. Да, ну насчет коренного преобразования себя, я глубоко сомневаюсь, что глубинные слои можно перепахать и перепрограммировать весьма глубоко, потому что там и подсознание, и генетика, и прочее. Верхнее, да, действительно, в моей практике было и со мной, и с моими друзьями и знакомыми. И то, что услышано, да, оно ложится. Действительно, спасибо. А эту программку, вернее, перепрограммирование тоже перешли, пожалуйста, я с удовольствием гляну. Может быть, что-то дополню и поделюсь. Спасибо. Понятно. Ну смотри, Федор, просто как бы откликаясь на твою вставку, да, действительно, когда мы, ну, мягко говоря, не знаем определенных технологий, которые эти вещи достаточно глубоко решают, то нам это кажется, ну, почти невозможным. Ведь вот смотрите, вот я просто поделюсь опытом, как относятся разные люди к возможностям такого рода программ. Вот женщины, как ни странно, да, они включаются в эти процессы гораздо быстрее. У мужчин это гораздо сложнее происходит. Почему? Потому что у мужчин, вот, особенно после 12-летнего возраста, да, стоит задача найти, ну, как бы свою роль в жизни. Да? То есть описать себя, сформировать те черты, ну, условно говоря, характера, содержания мировоззрения, с помощью которых он будет участвовать в жизни. И очень часто у мужчин это формируется, ну, своего рода образ самого себя. А мужику поступиться образом самого себя – это равносильно смерти. И вот смотрите, вот ты упоминал, как бы достаточно глубоко нельзя, да? А вот смотрите, вот первая встреча с этой глубиной, которая безгранична, она для вот этого сознания, который привык к определенной, так сказать, ориентации вот этих во всех схемах, построенных внутри, эта первая встреча, она выглядит как встреча с ничем, с пустотой. Вот. И тогда, особенно мужскому сознанию, очень трудно воспринимать то, что ему кажется нет, и где он, ну, мягко говоря, никто, да, То есть, ну, чистый лист бумаги, на котором можно написать все, что угодно. И вот это состояние очень многих, ну, как бы обескураживает, они теряются, нету там, так сказать, привычной схемы, логики и так далее в начале. Вот, весь вопрос в привыкании и позволении себе идти в этот опыт. Вот, и многие начинают тогда просто отказываться от этого. Почему? Потому что есть удобные схемы того, кто я есть, да, а есть восприятие, которое говорит, что ты, ну, здесь, ну, мягко говоря, на этом этапе никто. Это ж со временем ты приходишь к осознанию того, что ты есть все, абсолютно все, во всей полноте, во всей глубине, во всем разнообразии и так далее, и так далее. Но этот опыт, к нему надо прийти, пережить полновесно и осознать, самое главное. Тогда это не становится странным, вот. Тогда ты вдруг понимаешь, что единственная глубина, единственная правда вот во всем этом большущем объеме целостности, она в постоянной перемене. Ничего там не остается каким-то там однажды написанной или копией чего-то однажды созданного. Да? Все постоянно дышит, меняется, трансформируется, расцветает, исчезает, сочетается и так далее, и так далее. Вот даже вся Вселенная сегодня, вот после нашего разговора, она поменялось. И мало того, она меняется каждую секунду. Каждый из вас слышит, он как-то откликается внутри. Вот тем откликом, которого еще не было ни в вечности, ни во Вселенной, ни так далее. Понимаете? Это все несет вот эту всю такую свежесть. Вот умение сонастроиться на основе своего опыта, когда вы понимаете, что вот это все пронизывает потрясающая мудрость, уместная, правильная, всегда действующая, так как надо, вот этой целостности и ее мудрости, и доверие этому процессу, в конце концов, и позволяет вам быть вот этой текучей такой частью этого удивительного, так сказать, ну, я не знаю, как это назвать, ну, природы, назовем так, да, и в то же время быть вот этой сотворческой частью всего этого, не теряя самого главного, вот это состояние свободы, любви, спокойствия, ясности, тишины, гармонии, так, полноты жизни, ощущение того, что ты это все и есть, и все существует для всего, для каждого, а не как поводы для конфликтов друг с другом. Вот это осознание, оно многого стоит. И оно со временем развивается в результате от именно опыта. И это все возможно. Мы со временем все это рассмотрим обязательно. Так, у кого еще какие есть вопросы, друзья? Да, давай, Федор. Не, ну для большей полноты здесь нужно обязательно включиться в тот самый вселенский поток любви с большой буквы. Иначе нифига не получится. Почему ты так упорно считаешь, что не получится? Я же и сказал, что мы проведем эксперимент или, так сказать, кого-то мы пригласим вот сюда рядом со мной, да, или из любого из вас желающих. Вот, прямо в прямом эфире, в прямом, так сказать, контакте. Вот, и мы покажем это все. Человек реально переживет это все. Очень часто на занятиях, допустим, вот на нашей школе, когда мы предлагаем, как бы, ну, я вроде бы как веду диалог с одним человеком, а в это же самое время остальные ребята, присутствующие на занятиях, они делают то же самое по отношению к себе. И обнаруживаются просто невероятные вещи. Вот этот сонастрой, это открытие вот этой целостности, где они перестают чувствовать себя какой-то отдельной частью, а становятся вот этим вот удивительным свойством этой целостности. И когда еще помогаешь и осознать то, что они пережили, вот это становится такой потрясающей вехой в жизни, что, ну, эффект того, куда дальше идти, всегда в пользу вот этого получается, понимаете? Выбор всегда становится очевидным, когда ты четко осознаешь эту разницу. Да, хорошо, Федор, еще давай. Да, но здесь, конечно, в этой технике здорово бы помогли так называемые психоэмоциональные пики в опыте своей жизни, ну и в генетической памяти своего рода. Что я имею в виду? Ну, я когда-то называл это каузальным стрессом. То есть перетряска, психоэмоциональная перетряска, когда всего тебя пробирает. Значит, тогда можно, в принципе, добиться довольно большого успеха, ну, это мой взгляд, и можно как бы переродиться, но в определенном аспекте своей натуры. Только в определенном аспекте, потому что мы слишком многогранны, мы каждый целый мир. Вот. И полностью переписать себя с чистого листа, ну, это только Творцу по силам. Да, многие вещи можно, на мой взгляд, многих вещей можно добиться и как бы переродиться в определенных аспектах. Но не полностью всего себя переписать. Вот смотри, Федор, ну это вот как бы или твой опыт, который, ну, остановился на какой-то грани, да, или просто твое предположение о том, о чем ты сейчас сказал. На самом же деле, вот есть такое понятие просветления, да, когда человек да таким, ну, потрясающим образом озарился пониманием всего и вся, что каждая клеточка его сознания, тела, начиная, так сказать, от ногтя на ноги до самых дальних закоулков Вселенной, озарилась этим осознанием и пониманием. И именно после такого переживания всеохватного, да, он имеет уже вот это постоянное присутствие как бы маяка внутреннего, да, с которым все сопоставляет. А дальше он начинает, так сказать, уже ему настолько очевидна эта разница в качестве, прежде всего, жизни, да, и все тех мытарств, которых он переживал в прошлом, что выбор всегда очевидным становится. Но он сталкивается именно с автоматизмами прошлого, понимая их, так сказать, еще пока еще силу, присутствие и так далее, да, вот. Он работает по программам или перепрограммирования, или постоянного включения осознанности. Ну вот, допустим, как вот со мной происходит, уже ж, там 31 год, как это со мной, это событие случилось, это возрождение, да, вот. И я никаким образом не приписываю себя никаким святым, там, избранным и так далее. Но я до сих пор обнаружил вот эти вот блохи автоматизмов из прошлого, да, вот такое ощущение, знаете, что вот они из-под плинтуса там где-то вот лезут, да, а просто вот этого ясного взгляда на них, просто ты сразу понимаешь, что они с собой несут, куда они тебя приглашают, какие игры предлагают поиграть. Но вот это ощущение разницы и присутствие того сверхсознания, которое отчетливо все ясно видит, оно говорит: ребята, ну не пойду я в вашу сторону. Понимаете, неинтересно, мне там были, там ничего нового нету, и это уже совершенно мне не то. Понимаете, и это происходит вот при тренировке, буквально за доли секунды. Они скукоживаются и исчезают из вашего сознания, вот эти все ребята. Вот когда такой опыт, такая практика, я расскажу о всех практиках, которые, ну, такие, на наш взгляд, на нашем опыте, самые эффективные. Есть такая возможность. Да, но придется столкнуться с автоматизмами. И опять же, понимаете, вот, очень часто тоже приходится сталкиваться, что люди, которые сформировали, ну, я бы сказал, вот это стройное здание своих представлений о себе, о мире, им расстаться с этим зданием очень-очень непросто. Там все подперто логикой, авторитетами, какими-то там, ну, так сказать, для них козырными тузами. Но с точки зрения вот этой всеохватной, так сказать, полноты существования, это все, ну, временные игрушки, просто временные игрушки. Смотря из какого объема вы на это все смотрите. Они сразу становятся ясными, понятными и не имеющими силы с этой полнотой, безграничной полнотой жизни, в которой все абсолютно понятно, ясно, и кто чем занимается, куда идет, и какие, так сказать, временные сложности он выбирает, потому что пока еще верит в это. Так, еще вопросы, пожалуйста. Так. Ну, хорошо. Раз нету, тогда, друзья, на следующий раз вот как раз начнем уже работать именно с практиками. Следующая тема нашей встречи будет работа с проблемами через перепрограммирование подсознания. Вот как раз то, что спрашивал Олег, то, что Федор сегодня так или иначе, так сказать, обозначал. Вот как раз и с этим мы будем знакомиться именно с технологиями. Не с рассуждениями об этом, а с технологиями. Потом будет тема выстраивания себя с точки зрения вот этой вот полноты жизни, кто мы есть на самом деле, ну и так далее. Ну, воды, хорошо, друзья, тогда на этом сегодня наше занятие заканчивается. Если будут вопросы, оставляйте в чате. Вот, и дальше смотрите темы, которые мы обозначили. Вы можете их там дальше дополнять. Пока у нас тут 12 тем на ближайшее занятие обозначено, да. Вот, и давайте в сотворчестве вместе искать и саморазвитие, и нашего понимания и себя, и друг друга, и своего места в жизни. Рад был в этой встрече с вами. Всех благодарю. До следующей встречи. Быть добру. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей, передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Будь добру!